Глава 30. Среда. Ночь. До полуночи оставался час. В Ульсоне было полно взрослых посетителей, а от звуков саксофона Джерри Раферти, доносившихся из динамиков, устоявших поблизости, раздувались волосы. «Звуки 80-х!» — прокричала Лиз. «Выпьем!» «Мне кажется, это из 70-х!» — сказала Ула. «Да-да, но в Манглер вот эта музыка пришла только в 80-е!» Они рассмеялись. Ула заметила, как Лиз кивнула мужчине, который, проходя мимо их стола, вопросительно посмотрел на нее. «На самом деле я здесь второй раз меньше, чем за неделю», — сказала Ула. «Вот как? В прошлый раз было так же весело?» Ула покачала головой. «Нет ничего веселее, чем пойти куда-нибудь с тобой. Время идет, а ты все такая же». «Да», — сказала Лиз, склонила голову на бок и изучающе посмотрела на подругу. «Но ты изменилась». «Да ну, подурнела». «Нет. И это на самом деле немного раздражает. Но ты больше не улыбаешься». «Разве?» «Ты улыбаешься, но ты не улыбаешься. Не как Улла из Манглеруда». Улла покачала головой. «Мы переехали?» «Ну да, у тебя муж, дети и вилла. Но это плохая замена улыбки, Улла. Что случилось?» «Да, что случилось?» Она улыбнулась Лиз, отпила из бокала и огляделась. Средний возраст посетителей соответствовал их собственному, и она не увидела знакомых лиц. Манглеруд разросся. Люди переезжают сюда и уезжают отсюда. Кто-то умер, кто-то просто исчез. А кто-то сидит дома. Умер и исчез. «Будет жестоко, если я угадаю?» — спросила Лиз. «Давай угадывай». Раферти закончил куплет, и Лиз пришлось кричать, чтобы заглушить заигравший в полную силу саксофон. «Микаэль Бельман из Манглеруда! Он украл твою улыбку!» «Это действительно довольно жестоко, Лиз». «Да, но это правда, так ведь?» Улла вновь подняла бокал с вином. «Да, наверное, правда». «Он тебе изменяет?» «Лиз, ну на самом деле это не такая уж тайна?» «Что не тайна?» «Что Микаэль любит женщин». «Да ладно, Улла, ты же не до такой степени наивна». Улла вздохнула. «Может, и нет. Но что делают в таких ситуациях?» «То, что я», — сказала Лиз, вынула бутылку белого вина из ведерка со льдом и налила им обеим. «Плати той же монетой. Твое здоровье». Улла почувствовала, что ей пора переходить на воду. «Я пыталась, но у меня не вышло». «Попробуй еще раз». «Но что хорошего это принесет?» «Поймешь, когда сделаешь. Ничто не починит развалившуюся сексуальную жизнь в семье так, как плохой секс со случайным человеком». Улла рассмеялась. «Дело не в сексуальной жизни, Лиз». «А в чем тогда?» «В том, что я ревную». «Улла Сварт ревнует? Невозможно быть такой красивой и при этом ревнивой». «Но это так», — протестовала Улла. «И это причиняет дьявольскую боль. Я хочу дать ему сдачи». «Понятно, что ты должна дать ему сдачу, сестренка. Трахни его по больному месту, я хочу сказать». Вино брызнуло во все стороны, когда они рассмеялись. «Лиз, ты напилась. Я пьяна и счастлива, фру супруга начальника полиции. А ты пьяна и несчастна. Позвони ему». «Позвонить Микаэлю? Сейчас?» «Да не Микаэлю, дурища. Позвони тому счастливцу, кому сегодня ночью достанется то, что у тебя между ног». «Что? Нет, Лиз». «Да, давай, звони ему сейчас». Лиз указала пальцем на телефонный закуток. «Позвони ему из кабинки, чтобы он тебя слышал». «Да, из кабинки. Это очень правильно». «Правильно?» — рассмеялась Ула и посмотрела на часы. «Скоро ей надо ехать домой. Почему это?» «Почему, господи, Ула? Да потому что там Микаэль в тот раз трахнул Стину Микаэльсон!» «В чем дело?» — спросил Харри. Комната вокруг него кружилась. «Ромашковый чай», — сказала Катрина. «Музыка», — ответил Харри и почувствовал, как выданный ему шерстяной свитер покалывает кожу. Его собственная одежда сохла в ванной, и хотя дверь в нее была закрыта, он улавливал сладковатый запах спирта. Значит, органы чувств действуют, а комната все-таки плывет. «Бичхаус. Не слышал раньше?» «Не знаю», — сказал Харри. «В этом-то и проблема. Я начал забывать». Он ощущал грубое плетение покрывала, которого хватало на всю низкую кровать шириной 2 метра. Единственный предмет мебели в комнате, за исключением письменного стола с одним стулом, и старой доброй стереоустановки, на которой стояла одинокая стеариновая свечка. Харри предположил, что и шерстяной свитер, и стереоустановка принадлежат Бьорну Хольму. Казалось, что музыка перемещается по комнате. С Харри такое уже случалось раньше несколько раз. После того, как он достигал границы алкогольного отравления и снова начинал всплывать к поверхности, он мог испытывать хорошее опьянение, словно посещал все те места, в которых побывал по дороге вниз. «Так и случается», — сказала Катрина. «Мы начинаем с того, что у нас все есть, а потом мало-помалу все теряем. Молодость, силу, будущее, людей, которых любим». Харри попытался вспомнить, что Бьорн просил его сказать Катрине, но от него это ускользало. Ракель, Олег. И когда он почувствовал, как подступают слезы, их вытеснил приступ ярости. «Конечно, черт возьми, мы их теряем. Всех тех, за кого мы пытаемся держаться. Сама судьба пренебрегает нами, делая нас маленькими и жалкими. И когда мы плачем о тех, кого теряем, мы плачем не из сострадания, потому что нам прекрасно известно, что они, наконец, избавились от боли. И все равно мы плачем. Мы плачем, потому что остаемся одни. Мы плачем из сострадания к самим себе». «Ты где, Харри?» Он почувствовал ее ладонь на своем лбу. Окно затрещало от внезапного порыва ветра. С улицы раздался звук удара чего-то рухнувшего на землю. Ураган. Он пришел. «Я здесь», — ответил Харри. Комната плыла. Он чувствовал тепло не только от руки, но и от всего ее тела, хотя они лежали на расстоянии полуметра друг от друга. «Я хочу умереть первым», — сказал он. «Что?» «Я не хочу потерять их. Пусть они потеряют меня. Пусть они хоть раз почувствуют это». Ее смех был мягким. «Харри, ты сейчас воруешь мои реплики». «Правда?» «Когда я была в больнице?» «Да». Харри закрыл глаза, когда ее рука просунулась под его шею, осторожно сжала ее и послала толчок в мозг. «Мне все время меняли диагноз. Маниакальная депрессия, пограничное расстройство, биполярное расстройство. Но во всех отчетах повторялось одно — суицидальные наклонности». «Но это проходит». «Да», — сказал Харри. «А потом возвращается. Так ведь?» Катрина снова рассмеялась. «Ничто не конечно. Жизнь по определению временна и переменчива. Это больно, но именно из-за этого ее можно проживать». «И это пройдет». «Будем надеяться. Знаешь что, Харри, ты и я, мы похожи. Мы созданы для одиночества. Нас тянет к одиночеству». «Мы оба избавляемся от тех, кого любим, ты хочешь сказать?» «А мы от них избавляемся?» «Я не знаю. Знаю только, что когда иду по тончайшему льду счастья, я до смерти боюсь. Я так боюсь, что хочу, чтобы все закончилось, и я оказался в воде». «И поэтому мы убегаем от наших любимых», — сказала Катрина. «Алкоголь, работа, случайный секс». «То, для чего нас можно использовать», — подумал Харри, — «пока они истекают кровью». «Мы не можем их спасти», — сказала Катрина, как бы в ответ на его мысли. «А они не могут спасти нас. Спасти себя можем только мы сами». Харри почувствовал шевеление матраса и понял, что она повернулась к нему, ощутила теплое дыхание на своей щеке. «В твоей жизни это было, Харри. У тебя был тот единственный человек, которого ты любил. У вас обоих это было. И я не знаю, кому из вас двоих я больше завидовала». Что сделало его таким чувствительным? Чего он наглотался, экстази или кислоты? И в таком случае откуда он это взял? Он понятия не имел. Последние сутки были для него черной дырой. «Говорят, что не надо горевать авансом», — сказала Катрина. «Но когда ты знаешь, что впереди тебя ждет одно только горе, то способность горевать авансом — твоя единственная подушка безопасности. А лучший аванс — это проживать каждый день так, будто он последний. Или как?» «Бичхаус». Он помнил эту композицию. «Вышес». Уже кое-что. И он помнил бледное лицо Ракели на белой подушке. На свету и одновременно во мраке, не в фокусе, близкое, но одновременно далекое, лицо под темной водой, прижимающееся ко льду снизу. И он помнил слова Валентина: «Ты такой же, как я, Харри, ты этого не выносишь». «Что бы ты сделал, Харри, если бы знал, что скоро умрешь? Я не знаю. Ты бы... Я сказал, что не знаю. Чего ты не знаешь? Прошептала Катрина. Хотел бы я тебя трахнуть. Или нет? В наступившей тишине он слушал скребущий звук металла, подгоняемого ветром по асфальту. «Почувствуй», — прошептала она, — «мы умираем». Харри перестал дышать. «Да?» — подумал он. «Я умираю». Он ощутил, что она тоже перестала дышать. Халстен Смит слышал, как ветер воет в водостоках на крыше, и чувствовал сквозняк, проходящий прямо сквозь стену. Хотя они сделали настолько хорошую изоляцию, насколько это было возможно, дом был и оставался хлевом Эмили. Он читал, что во время войны вышел роман, в котором рассказывалось об урагане под названием «Мария», и что именно этот роман положил начало традиции называть ураганы женскими именами. Но эта система изменилась, когда в 70-е годы умами завладела мысль о равноправии, и общественность настояла на том, чтобы разрушительным катастрофам присваивали также и мужские имена. Он посмотрел на улыбающееся лицо над иконкой Скайпа на большом компьютерном мониторе. Голос слегка опережал движение губ. «Думаю, что получил, что хотел. Огромное спасибо, что были с нами, мистер Смит. Ведь у вас уже довольно поздно, да? Здесь, в Лос-Анджелесе, почти 3 часа дня, а в Швеции... В Норвегии. Почти полночь. Нет проблем, я только рад, что пресса наконец осознала реальность вампиризма и ищет информацию о нем». Они закончили разговор, и Смит снова залез в свой электронный почтовый ящик. 13 писем значились непрочитанными, но по адресам отправителей и темам сообщений он видел, что это запросы об интервью и лекциях. Смит еще не открывал письма из журнала «Психология сегодня». Он знал, что это не к спеху. Он хотел попридержать это письмо, насладиться им. Смит посмотрел на часы. Он уложил детей в 9:30 и, как обычно, выпил чашку чая с Май за кухонным столом. Они рассказали друг другу о своем дне, поделились маленькими радостями и горестями. В последние дни он вполне естественно мог рассказать больше, чем Май. Однако он следил за тем, чтобы маленькие, но оттого не менее важные домашние дела занимали в разговоре столько же места, сколько и его работа. Потому что он говорил ей правду: «Я слишком много болтаю, а про того убогого вампириста можешь прочитать в газетах, дорогая». Он посмотрел в окно. Ему был виден краешек фермерского дома, в котором сейчас лежали в кроватях и спали все, кого он любил. Стены потрескивали. Луна-то выплывала из-за темных туч, бегущих по небу все быстрее, то снова скрывалась, а ноги и ветви мертвого дуба на лугу качались, словно хотели предупредить их, что надвигается нечто. Грядут разрушения и новые смерти. Смит открыл электронное письмо с приглашением стать основным докладчиком на психологическом семинаре в Лионе. В прошлом году тот же семинар прислал отказ на его заявку выступить. Сначала он сформулировал в голове ответ, в котором благодарил за приглашение. Говорил, что это большая честь, но он вынужден отдать приоритет важным семинарам и поэтому должен отказаться от участия, пусть пригласят его в другой раз. Но потом он посмеялся и покачал головой, расстраиваясь от собственных мыслей. Не было никаких причин задирать нос. Этот внезапный интерес к вампиристам пройдет, как только прекратятся нападения. Он поблагодарил и согласился, зная, что мог бы выдвинуть более высокие требования и к транспорту, и к размещению, и к гонорару, но не решился. У него было то, в чем он нуждался, и он просто хотел, чтобы они его выслушали, чтобы они отправились вместе с ним в путешествие по дебрям человеческой психики, признали его работу и чтобы они вместе поспособствовали улучшению жизни людей. Вот и все. Смит посмотрел на часы. 3:12. Он услышал какой-то звук. Конечно, это мог быть ветер. Смит бросил взгляд на картинки с камер наблюдения, выведенные на монитор. Первая картинка, которую он вывел, оказалась с камеры у ворот. Ворота были открыты. Трульс наводил порядок. Она позвонила. Улла позвонила. Он положил грязную посуду в посудомойку, протер два винных бокала, у него сохранилась бутылка вина, которую он купил так, на всякий случай, для того вечера, когда они встречались в Ульсене. Он сложил пустые коробки из-под пиццы, попытался запихать их в мусорный мешок, но тут порвался. Черт! Трульс засунул их за ведро для мытья пола в углу шкафа. Музыка. Что она любит? Он стал вспоминать прошлое. Он слышал какие-то мелодии, но не представлял, что это за музыка. Что-то про баррикады. Дюран-Дюран? Так, немного похоже на Аха. Да, у него есть первая пластинка Аха. Свечи. Черт, раньше к нему сюда уже приходили женщины, но в тех случаях атмосфера не играла такой роли. До Ульсена отсюда рукой подать. Несмотря на приближение урагана, найти такси в среду вечером будет несложно, поэтому она могла появиться в любой момент, а значит, он не мог залезть в душ, поэтому придется довольствоваться мытьем члена и подмышек. Или подмышек и члена в таком порядке. Черт, какой же у него стресс! Он настроился на спокойный вечер со свиданием с Меган Фокс прошлых лет, как вдруг звонит Улла и спрашивает, нельзя ли заскочить к нему ненадолго. Что, кстати, она имеет в виду под «ненадолго»? Что она ускользнет, как в прошлый раз? Футболка. Та, из Таиланда, с надписью «Same, same, but different». Тот же самый, но другой. Она может не понять юмора. И, возможно, Таиланд наведет ее на мысли о болезнях, передающихся половым путем. А как насчет рубашки от Армани из торгового центра МВК в Бангкоке? Нет, в синтетике он начнет потеть, и к тому же станет понятно, что на нем дешевая подделка. Трульс натянул белую футболку неизвестного происхождения и поспешил в ванную. Он заметил, что унитаз надо почистить щеткой. Но сначала самое главное. Трульс стоял у раковины, держа в руках член, когда раздался звонок в дверь. Катрина смотрела на звонящий телефон. Приближалась полночь. Сила ветра в последние минуты увеличилась. Он дул порывами, от которых там снаружи выло, трещало и грохотало, но Харри спал, не шевелясь. Она сняла трубку. «Это Халстен Смит», — он говорил возбужденным шепотом. «Я вижу. И что у вас?» «Он здесь». «Кто?» «Я думаю, это Валентин». «Что вы такое говорите?» «Кто-то открыл ворота, и я... Боже мой, я слышу, как открывается дверь в хлев. Что мне делать?» «Ничего не делайте. Попытайтесь... Вы можете спрятаться?» «Нет. Я вижу его на камере в коридоре. Господи, это он!» Казалось, Смит вот-вот расплачется. «Что мне делать?» «Черт, дайте мне подумать!» — простонала Катрина. Из ее руки выхватили телефон. «Смит, это Харри, я с тобой. Ты запер дверь в кабинет. Хорошо, тогда запри и погаси свет. Тихо и спокойно». Халстен Смит смотрел на монитор компьютера. «Так, я заперся и выключил свет». «Ты его видишь?» «Нет». «Да, теперь я его вижу». Халстен увидел силуэт мужчины, который появился в конце коридора, наступил на весы, покачался, восстановил баланс и пошел мимо загонов прямо на камеру. Когда мужчина проходил под одной из ламп, его лицо осветилось. «Господи, это он, Харри! Это Валентин!» «Спокойно!» «Но ворота запираются, значит, у него есть ключи. Харри, может быть, от двери в кабинет тоже?» «Ага. У тебя там есть окно?» «Да, но оно слишком узкое и расположено слишком высоко». «А что-нибудь тяжелое, чем можно ударить?» «Нет, у меня... О, у меня ведь есть пистолет». «У тебя есть пистолет?» «Да, он здесь, в ящике, но я не успел поупражняться с ним». «Дыши, Смит. Как он выглядит?» «Черный. В полицейском управлении сказали, что это какой-то Глок». «Глок-17. Магазин в нем?» «Да. И они сказали, он заряжен. Но я не вижу никакого предохранителя». «Все нормально. Он в спусковом крючке, так что для того, чтобы выстрелить, тебе потребуется лишь нажать на курок». Смит прижал телефон ко рту и прошептал, как мог тихо. «Я слышу, как в замок вставляют ключ». «Какое расстояние до двери?» 2 метра. «Встань и возьми пистолет обеими руками. Помни, что ты в темноте, а у него свет за спиной, так что он будет видеть тебя не слишком хорошо. Если он безоружен, кричи полиции, встать на колени. Если увидишь оружие, стреляй 3 раза. 3 раза, понятно?» «Да». Дверь перед Смитом открылась, и там стоял он, силуэт на фоне света, падающего из хлева у него за спиной. Халстену Смиту не хватало воздуха. Казалось, его высосали из комнаты, когда мужчина, стоявший перед ним, поднял руку. Валентин Ярцен. Катрина вздрогнула. Из телефонной трубки донесся грохот, несмотря на то, что Харри плотно прижимал ее к уху. «Смит!» — прокричал Харри. «Смит, ты там?» Ответа не последовало. «Смит!» «Валентин застрелил его?» — простонала Катрина. «Нет!» — проговорил Харри. «Нет? Ты велел, чтобы он выстрелил 3 раза, а он не отвечает». «Там был звук Глока, а не Ругера». «Но почему?» Катрина замолчала, услышав голос в телефоне. Она посмотрела на глубоко сосредоточенное лицо Харри, безуспешно пытаясь решить, кого он слушает, Смита или голос, который она слышала только на старых записях допросов, высокий голос, от которого у нее случались кошмары. И сейчас он рассказывает Харри, что он собирается сделать с... «Хорошо», — сказал Харри. «Ты взял его револьвер? Прекрасно. Убери его в ящик и сядь так, чтобы хорошо видеть Валентина. Если он лежит в дверях, то пусть там и остается. Он шевелится? Он издает какие-нибудь звуки? Ну и ладно. Нет никакой первой помощи. Если его ранили, то он только и ждет, чтобы ты подошел. Если он мертв, то уже поздно. А если он где-то посередине, то ему не повезло, потому что ты будешь просто сидеть и сторожить. Ты понял, Смит? Хорошо. Мы будем у тебя через полчаса. Я позвоню из машины. Не отводи от него взгляда и позвони своей жене. Скажи, чтобы они не выходили из дому и что мы едем». Катрина взяла у него телефон и увидела, как Харри выскользнул из кровати и скрылся в ванной. Она думала, что он кричит, но потом поняла, что его рвет. У Трульса так вспотели ладони, что он чувствовал это сквозь ткань брюк. Улла была пьяна. И тем не менее она скованно сидела на самом краешке дивана и держала перед собой, как оружие, бутылку пива, которую он ей дал. «Подумай только... Я в первый раз у тебя дома», — произнесла она слегка гнусавя. «А мы с тобой знакомы сколько лет?» «С 15 лет», — ответил Трульс, который прямо сейчас был не в состоянии производить в уме сложные расчеты. Ула задумчиво улыбнулась и кивнула, точнее, ее голова просто упала вперед. Трульс прочистил горло. «На улице реальный ветер. Это Эмилия...» «Трульс?» «А? Ты хотел бы переспать со мной?» Он сглотнул. Она хихикнула, не поднимая головы. «Трульс, я надеюсь, эта пауза не означает?» «Конечно, я бы хотел», — ответил Трульс. «Хорошо», — сказала Ула. «Хорошо». Она подняла голову и посмотрела на него мутным взглядом. «Хорошо». Ее голова покачивалась на тонкой шее, как будто была наполнена чем-то тяжелым. Тяжелым духом, тяжелыми мыслями. Но сейчас Трульсу не стоило об этом думать. Сейчас перед ним был его шанс. Лазейка, о которой он мечтал, но которую никогда не надеялся получить. Разрешение трахнуть Улу Сварт. «У тебя есть спальня, где мы могли бы это сделать?» Он посмотрел на нее и кивнул. Она улыбнулась, хотя совсем не казалась радостной. «Да и черт с ним! Радоваться может ее бабушка. Улу Сварт была возбуждена, и сейчас только это имело значение». Трульс хотел протянуть руку, погладить ее по щеке, но рука его не послушалась. — Что-то не так, Трульс? — Не так? — Нет, что может быть? — Не так. — Ты кажешься таким... Он ждал, но продолжение не последовало. — Каким же? — спросил он. — Потерянным? Вместо его руки действовать начала ее рука. Она погладила его по щеке. — Бедный, бедный Трульс. Он чуть было не оттолкнул ее руку. Не оттолкнул руку Улы Сварт, которая после всех этих лет потянулась и прикоснулась к нему без презрения и отвращения. Что, черт возьми, с ним происходит? Баба хочет, чтобы ее трахнули, все просто и понятно. И эту работу он должен сделать. У этого парня никогда не было проблем со стояком, скажем так. Ему надо всего-навсего поднять ее с этого дивана, пройти в спальню, скинуть тряпки и проскользнуть в нее. И пусть она кричит и стонет и охает, он не остановится, пока она не... — Ты плачешь, Трульс? — Плачешь? Баба настолько нажралась, что у нее начались видения. Он увидел, как она отняла руку и прижала ее к губам. «Настоящие соленые слезы?» — сказала она. «Ты чем-то расстроен?» И теперь Трульс почувствовал, как по его щекам течет что-то теплое. Почувствовал, что из носа тоже потекло, почувствовал давление в горле, как будто он пытался проглотить что-то слишком большое, что может взорваться или задушить его. — Это из-за меня? — спросила Улла. Трульс покачал головой, будучи не в состоянии говорить. — Из-за Микаэля? Вопрос был настолько идиотским, что Трульс почти разозлился. Конечно, дело не в Микаэле. Почему, черт возьми, в Микаэле? Он вроде бы считался лучшим другом Трульса, но с детства пользовался любой возможностью подразнить его перед другими. Однако прикрывался Трульсом, когда им грозила драка. А позже, когда они оба работали в полиции, Трульсу, чертову Бивису, приходилось исполнять грязную работу, которую надо было делать, чтобы Микаэль Бельман мог забраться туда, куда забрался. С чего бы это Трульсу сидеть и лить слезы о дружбе, которая на самом деле была всего лишь союзом двух прибившихся друг к другу аутсайдеров, один из которых добился успеха, а второй стал классическим неудачником? Ни за что! Так в чем же дело? Почему случилось так, что, когда неудачник может взять реванш и трахнуть жену второго, он начал хныкать, как старуха? Трульс увидел слезы в глазах Уллы. Улла Сварт, Трульс Бернсен, Микаэль Бельман. Существовали они трое. А все остальные манглерутцы пускай катятся ко всем чертям, потому что у них никого больше не было. Только они сами были друг у друга. Улла вынула из сумочки носовой платок и аккуратно промокнула под глазами. — Думаешь, мне надо уйти? — шмыгнула она носом. — Я... — Трульс не узнавал собственного голоса. — Я ни черта не понимаю, Улла. — Я тоже, — рассмеялась она, посмотрела на следы от косметики на носовом платке и убрала его обратно в сумочку. — Прости меня, Трульс. Это была плохая идея. Я пойду. Трульс кивнул. — В другой раз, — сказал он. — В другой жизни. — Попал в точку, — ответила она, поднимаясь. После того, как за ней захлопнулась дверь, Трульс продолжал стоять в коридоре и прислушиваться к эху ее шагов на лестнице, постепенно становившихся все тише и тише. Потом он услышал, как внизу открылась дверь и закрылась. Улла ушла. Совсем ушла. Он почувствовал... Да, что же он почувствовал? Облегчение. Но еще отчаяние, почти невыносимое, вызывающее боль в груди и животе, из-за которого он на мгновение подумал, что в шкафу в спальне у него есть оружие, и он мог бы закончить все здесь и сейчас. Потом он опустился на колени и прижался лбом к дверному коврику, и рассмеялся. Фыркающий смех никак не затихал, а наоборот становился все громче и громче. Черт возьми, жизнь прекрасна. Сердце Халстена Смита все еще громко колотилось. Он сделал так, как велел Харри. Не отводил взгляда и дуло пистолета от неподвижного мужчины, лежащего на пороге двери. Смит почувствовал тошноту, когда увидел расползающуюся по полу лужу крови. Он не должен начать блевать, не должен потерять самообладание. Харри сказал, чтобы он выстрелил 3 раза. Стоило ли выпустить в него еще 2 пули? Нет, он мертв. Дрожащими пальцами Смит набрал номер Май. Она ответила мгновенно. — Халстин, я думал, ты спишь, — сказал он. — Я сижу на кровати с детьми. Они не могут заснуть из-за урагана. — Понятно. — Слушай, скоро сюда приедет полиция. С мигалками и, возможно, сиренами, так что не пугайтесь. — Пугаться чего? — спросила она, и он услышал, как у нее задрожал голос. — Что происходит, Халстин? Мы слышали хлопок. Это ветер или что-то другое? — Май, успокойся, все в порядке. — Я слышу по твоему голосу, что не все в порядке, Халстин. Дети сидят и плачут. — Я приду и все объясню. Катрина вела машину по узкой гравийной дорожке, петляющей между лугами и рощами. Харри положил телефон в карман. Смит ушел в фермерский дом, чтобы позаботиться о семье. «Ну и ничего страшного», — сказала Катрина. Харри не ответил. Ветер все усиливался. Катрине приходилось объезжать упавшие ветки и другой мусор на дороге, идущий мимо рощ, а на открытых участках крепко держать руль, когда порывы ветра настигали автомобиль. Телефон Харри зазвонил, когда она свернула в распахнутые ворота поместья Смита. «Мы на месте», — ответил Харри. «Когда прибудете, оцепите район, но ничего не трогайте, пока не приедут криминалисты». Катрина остановилась у хлева и выскочила из машины. «Показывай дорогу», — велел Харри и проследовал за ней в дверь хлева. Она услышала, как Харри чертыхается у нее за спиной, когда она свернула направо к кабинету. «Прости, забыла предупредить о весах», — сказала Катрина. «Дело не в этом», — откликнулся Харри. «Я вижу здесь на полу кровь». Катрина остановилась у открытой двери в кабинет и уставилась на лужу крови на полу. «Черт, Валентина не было». «Позаботься о Смитах», — сказал Харри у нее за плечом. «Что?» — она повернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как Харри выходит из хлева через левую дверь. Когда Харри включил фонарик в телефоне и направил его свет на землю, на него напал ветер. Он восстановил равновесие. На светло-сером гравии виднелись пятна крови. Харри пошел по тонкому следу из пятен, который указывал, в какую сторону сбежал Валентин. Ветер в спину. К фермерскому дому. Нет. Харри достал глок. Он не стал терять время на то, чтобы проверить, лежит ли револьвер Валентина в ящике стола в кабинете, потому что все равно должен был исходить из того, что убийца вооружен. Следы исчезли. Харри покрутил телефоном и облегченно вздохнул, когда увидел, что они свернули с гравийной дорожки в сторону от дома, на сухую желтую траву в поля. Здесь тоже было легко идти по кровавому следу. Ветер, должно быть, уже набрал полную силу урагана, и Харри почувствовал, как первые капли дождя ударили в щеку, будто снаряды. Когда хлынет ливень, он за несколько секунд смоет все следы. Валентин закрыл глаза и стал ртом хватать ветер. Как будто он мог вдохнуть в него новую жизнь. Жизнь? Почему так? Почему все обретает свою подлинную цену только тогда, когда всего можно лишиться? Ее, свободы, а теперь и жизни. Жизни, которая вот-вот из него вытечет. Он чувствовал, как кровь наполняет ботинки, холодит. Он ненавидел кровь. Это тот, другой, любил кровь. Другой, с кем он заключил пакт. И когда же он понял, что это не он, а тот, другой, кровавый человек, был дьяволом, что это он, Валентин Ярцен, продал и потерял свою душу. Валентин Ярцен поднял лицо к небу и рассмеялся. Ураган пришел сюда. Демон был свободен. Харри бежал, держа глок в одной руке, а телефон в другой. Через открытое пространство вниз по холму с попутным ветром. Валентин был ранен и выбрал самый легкий путь, чтобы как можно больше увеличить расстояние между собой и теми, кто скоро должен прийти. Харри чувствовал, как стук шагов отдается в голове. Чувствовал, как желудок снова собирается вывернуться, но проглотил рвоту. Он думал о лесной тропинке. А парни в новом костюме Under Armour на тропинке впереди и бежал. Приблизившись к роще, он сбросил скорость и понял, что для того, чтобы изменить направление, ему надо опереться на ветер. Среди деревьев находился низкий полуразрушенный сарай. Гнилые доски и гофрированный металл. Может быть, место для инструментов, а может, убежище для скота на время дождя. Харри направил свет на сарай. Он не слышал ничего, кроме урагана. Было темно, а он едва умел различать запах крови в теплый день при нужном направлении ветра. И все же он знал, что Валентин здесь. Это знание посещало его через равные промежутки времени, но прежде он всегда ошибался. Харри снова осветил землю. Расстояние между пятнами крови сократилось, и они стали не такими вытянутыми. Здесь Валентин тоже сбавил скорость, потому что хотел обдумать ситуацию. Или потому что вымотался, потому что должен был остановиться. А кровавые следы, которые до этого места шли прямой полосой, тут свернули. к сараю. Харри не ошибался. Он прибавил ходу и рванул вперед к роще справа от сарая. Пробежал немного между деревьями, остановился, выключил фонарик в телефоне, поднял глок и пошел по дуге, чтобы подойти к сараю с другой стороны. Потом он лег и пополз по земле вперед. Сейчас ветер дул ему в лицо, и это уменьшало шансы на то, что Валентин его услышит. Наоборот, ветер относил звуки в сторону Харри, и он различил далекий вой полицейских сирен, перемежаемый порывами ветра. Харри переполз через поваленное дерево. Бесшумная вспышка молнии, и там у сарая вырисовывался силуэт. Это был Валентин. Он сидел между двумя деревьями, спиной к Харри всего в 5-6 метрах от него. Харри направил пистолет на силуэт. «Валентин!» Его крик частично был заглушен запоздавшим раскатом грома, но он заметил, как силуэт перед ним замер. «Ты у меня на мушке, Валентин! Положи оружие!» Казалось, ветер внезапно ослабел, и Харри услышал другой звук. Высокий. Смех. «Харри, ты снова вышел поиграть?» «Не стоит прекращать игру, пока она не выиграна. Положи оружие!» «Ты перехитрил меня. А как ты догадался, что я снаружи сарая, а не внутри?» «Потому что теперь я тебя знаю, Валентин. Ты думал, что сначала я обыщу самые очевидные места и устроился снаружи, чтобы прикончить последнюю душу?» «Чтобы взять попутчика!» Валентин хрипло закашлялся. «Наши души — близнецы. И они отправятся в одно место, Харри. Положи оружие, или я стреляю». «Я часто думаю о своей матери, Харри. А ты?» Харри видел, как затылок Валентина раскачивается в темноте из стороны в сторону. Внезапно его осветила новая вспышка молнии, новая капля дождя, на этот раз тяжелая и крупная, упавшая вертикально. Они находились в оке урагана. «Я думаю о ней, потому что она единственный человек, которого я ненавидел больше, чем себя самого, Харри. Я пытаюсь уничтожить больше, чем уничтожила она. Но не знаю, возможно ли это. Она уничтожила меня». «И больше уже невозможно? Где Марта Рут?» «Нет, больше невозможно. Потому что я уникален, Харри. Ты и я, мы не такие, как они. Мы уникальные». «Прости, что разочарую тебя, Валентин, но я не уникален. Где она?» «Две плохие новости, Харри. Первая — можешь забыть о рыжеволосой девчонке. Вторая — нет, ты уникален». Снова смех. «Отвратительно думать об этом, не так ли? Ты сбегаешь в нормальность, в людскую усредненность и думаешь, что обретаешь чувство принадлежности. Становишься настоящим собой, но настоящий ты сидишь сейчас здесь, Харри, и размышляешь, убить или нет. И ты пользуешься этими девчонками, Авророй, Мартой, чтобы поддерживать огонь своей прекрасной ненависти, потому что сейчас твоя очередь решать, жить кому-то или умереть. И ты наслаждаешься этим, ты наслаждаешься тем, что ты бог. Ты мечтал быть мной, ты ждал своей очереди стать вампиром. Ты испытываешь жажду, просто признай это, Харри. И в один день ты напьешься». «Я не такой, как ты», — сказал Харри, сглотнув. Он услышал шум в голове, ощутил очередное дуновение ветра и новую каплю дождя, разбившуюся о руку с пистолетом. Вот так. Скоро они покинут тихое око урагана. «Ты такой же, как я», — сказал Валентин. «Поэтому тебя тоже обманывают. Ты и я, мы думаем, что мы умные черти, но в конце концов всех нас обманывают, Харри». «Не», — Валентин резко повернулся, и Харри успел заметить направленное на него длинное дуло, прежде чем нажать на курок глока. Один раз, два раза новая молния осветила лес, и Харри увидел тело Валентина, которое, подобно молнии, застыло в изломанной позе на фоне неба. Выпученные глаза, открытый рот, красная от крови рубашка на груди. В правой он держал отломанную ветку, которой целился в Харри. Потом он упал. Харри встал и подошел к Валентину. Тот стоял на коленях, Торс его поддерживало дерево, он смотрел в никуда. Он был мертв. Харри поднес пистолет к груди Валентина и снова спустил курок. Раскат грома заглушил выстрел. 3 выстрела. Не потому, что в этом был какой-то смысл, но потому, что того требовала музыка. Так шло повествование. Должно быть 3. Приближалось нечто, звучавшее, как грохот копыт о землю. Оно сгущало воздух перед собой и заставляло деревья клониться к низу. А потом пришел дождь.